Настя подтянула колени к груди, уткнулась в них лицом и горько заплакала. Майор милиции Каменская, сидя на чужой кухне, в чрезвычайно легкомысленном неглиже, которое в случае появления визитеров должно подчеркнуть ее длинноногость, оплакивала свою службу в уголовном розыске, готовясь завтра же признаться в профессиональной несостоятельности. Внезапно слезы волшебным образом высохли, размазывая по лицу потекшую тушь. Настя быстро прошла в комнату и молча уставилась на развешанные по стенам полки. Она внимательно и последовательно оглядела все, что на этих полках стояло — книги, безделушки, фотографии, обычный набор. Потом нахмурилась, несколько раз глубоко вздохнула, резко выдыхая воздух, чтобы унять дрожь в руках и сердцебиение, подошла к телефону. — Виктор Алексеевич, мои ключи у вас? Пусть кто-нибудь откроет мой сейф. На нижней полке лежат фотографии из квартиры Филатовой. Ожидая звонка, она еще раз осмотрела библиотеку Гордеева-младшего в поисках энциклопедий. Ничего подходящего не было, но на ее счастье нашлось много книг по древней истории. Быстро пролистав их, Настя остановила выбор на первом томе истории Франции. Открыла нужную страницу и уселась возле телефона. Когда позвонил Миша Доценко, Настя задала ему всего несколько вопросов, на которые тот ответил, глядя на одну из фотографий. Теперь она знала, кто из тех шестерых мог побывать в квартире у Филатовой. Она была уверена, что не ошиблась. Сняла трубку и позвонила Гордееву. От платформы «Трудовая» Гордеев пошел не по гравиевой дорожке полукольцом, опоясывающей дачный поселок, а направился ближней дорогой по едва заметной тропочке, утонувшей в траве. Дачи на «Трудовой» были известными, генеральскими, на обширных территориях которых умещались не только огороды, но и рощицы и теннисные площадки. Виктор Алексеевич отворил калитку и покорно остановился, ожидая появления хозяина. Он хорошо знал эту дачу и помнил, что, пройди он без ведома и разрешения хозяина еще 3-4 шага, и объясняться ему придется сначала с породистым доберманом, а потом с врачами, а то и с самим Господом Богом. Увидев показавшуюся на веранде знакомую седую голову, Гордеев вовремя одернул себя, чтобы не замахать рукой. Этого собака тоже не любила, и негромко, опять же, учитывая нрав добермана, позвал. — Евсей Ильич, это я, Гордеев. Седой человек не спеша спустился с крыльца и двинулся в сторону гостя. Подойдя почти вплотную, он удивленно протянул. — Ты смотри, и в самом деле Гордеев. Ты зачем пришел, Гордеев? Я тебе ясно сказал. Пока пут доказательств против меня не принесешь, ноги твоей, чтобы здесь не было. Принес? Нет, — признался Колобок. Тогда убирайся, — твердо сказал Евсей Ильич, собираясь уйти обратно в дом. Я долг пришел вернуть, — тихо сказал Гордеев ему в спину. Евсей Ильич остановился и медленно, очень медленно повернулся. — А я тебе, Гордеев, в долг не давал. — Сказано, убирайся. Вы мне парня спасли. — Так это я ему, считай, в долг дал. Он пусть мне и отдает. А с тобой, Колобок, у меня никаких дел нет и быть не может. Это небрежное Колобок из уст Евсея Ильича хлестануло по Гордееву, словно пощечина, вымазанной в дерьме рукой. Прозвище это прилипло к нему много лет назад, но даже старый Голубович никогда не называл его так в глаза. А вот статный, на голову выше Гордеева, крепкий, несмотря на годы, профессиональный преступник Евсей Ильич Дорман, в молодости неоднократно судимый, а последние 10 лет официально находящийся на заслуженном отдыхе, Он мог себе это позволить, ибо, понаделав в юные годы много глупостей, совершив много ошибок, Дорман научился годам к 60 не пересекаться с правоохранительными органами. Это была его как бы официальная доктрина, но он никому не пояснял, означала ли она, что он научился жить, не нарушая закон, или что он научился нарушать закон так, чтобы продолжать спокойно жить. В прошлом году на даче у Евсея Ильича гордеевские ребята брали двух вооруженных преступников, и Дорман, поддавшись внезапному и необъяснимому порыву, спас Юру Короткова от верной гибели. Руководивший задержанием Гордеев уже мысленно простился с Юрой, понимая, что живым тому не выбраться. И в этот раз Дорман с легкостью доказал свою неосведомленность о преступной деятельности задержанных. Укрывательство ему вменить не удалось, да и не очень, честно признаться, старались, учитывая его помощь в спасении Короткова.